Глава 16. Скарлетт. Они устроились на скамейке у входа в тренировочный двор. Сорин сел, скрестив перед собой ноги, а Скарлетт легла на спину, положив голову ему на бедро и устремила взгляд в небо. Когда минувшей ночью Сорин прошел через портал и поставил ее на пол в своих покоях, она молча отправилась в гардеробную, переоделась в сорочку и забралась в постель. Мгновение спустя она услышала удаляющиеся в сторону купальни шаги, а еще через некоторое время со стороны Сорина просел матрас. Ни один из них не произнес ни слова. Скарлетт ворочалась сбоку на бок, не в силах заснуть. Спустя примерно час Сорин встал, подошел к книжной полке и, вернувшись в кровать, разжег мягкий огонь и принялся читать ей вслух. Скарлетт понятия не имела, как долго это продолжалось. Скорее всего, час или два, прежде чем она, наконец, задремала. Утром Сорин позволил ей выспаться. Она даже не почувствовала, как он встал с постели. Проснувшись, она пропустила завтрак. Когда Камилла хотела убраться в комнате, Скарлетт отослала ее и осталась сидеть, укутавшись в одеяло. Казалось, тени поглотили ее целиком. Затем в комнату вернулся Сорин. «Подъем!» — скомандовал он, распахнув шторы. «Нечего мне указывать!» — прорычала девушка, накрываясь с головой. Сорин принялся стягивать одеяло с кровати. «Все!» «Вставай!» Скарлетт показала ему средний палец. Сунув руки в карманы, он подошел к кровати, наклонился к ней и улыбнулся. Она знала эту улыбку, означающую, что на тренировке ее ждет ад. Сорин надерет ей задницу, заставив либо бегать до тошноты, либо до изнеможения упражняться с оружием. «Подъем, принцесса! Через 10 минут мы отправляемся в тренировочный двор. Можешь переодеться в подходящую одежду, или пойдешь прямо так». Он бросил красноречивый взгляд на ее ночную рубашку. Верный своему слову, через 10 минут Сорин привел их сюда. Подошел к скамейке и сел. Прищурившись, Скарлетт последовала за ним. И с тех пор ничего больше не происходило. «Лучше бы в постели осталась», — проворчала девушка, перебирая тени на кончиках пальцев. «Всяко лучше, чем торчать тут весь день». «Никак не могу решить», — процедил принц Фейри сквозь зубы. «Стоит ли обсуждать моего второго, который напился до беспамятства после того, как разоткровенничался от тебя? Или спросить, когда ты собиралась поставить меня в известность, что проклятый Микейл вступил с тобой в контакт?» В его золотистых глазах полыхнуло пламя, и Скарлетт села, повернувшись к нему лицом. «Ты на меня обиделся?» «Почему ты не рассказала мне о Микейле?» «Ты был занят, Сорин», — вздохнула она. «Я хотела, чтобы ты насладился праздником, пообщался с подданными. Ты стольким пожертвовал ради них». «Для тебя я никогда не бываю слишком занят», — возразил он, и пламя в его глазах разгорелось еще ярче. «Ты принц, у которого есть обязанности. Я это понимаю. За последние 2 года я отлично это уяснила». «Я не Каллан. Не нужно нас сравнивать. Мы ведем совершенно разный образ жизни, и наши обязанности сильно различаются». «Да, это так. У тебя обязанностей еще больше». Сорин открыл рот, чтобы что-то сказать, но она прервала его. «Как там Сайрус?» «Мучается похмельем», — ответил он, поджав губы. «Поэтому, естественно, сейчас он на тренировочном ринге с Элизой, избавляется от дурного настроения. Скарлетт помрачнела. Он редко говорит о Теа. «А ты ее знал?» — спросила Скарлетт, переведя взгляд на свои колени. «Да, она была очень сильной женщиной, высокомерной и большой умницей. Держала Сайруса под каблуком». Он выдержал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Миссия по спасению твоей матери. Помнишь, мы с Сайрусом поссорились? Он хотел, чтобы одна очень могущественная женщина осталась на нашей стороне границы. Но я напомнил ему, кто главный. И она...» Чувствуя, как в груди замерло сердце, Скарлетт перевела взгляд на Сорина. «Той женщиной была Теа. Твое неверное решение». Она запнулась, не в силах произнести это вслух. Сорин кивнул. Его глаза наполнились печалью и болью. «Я говорил тебе, что одно неудачное решение имело множество последствий. Теа была его близнецовым пламенем». Сказав это, он наблюдал за Скарлетт с повышенным вниманием. «Они правда существуют?» «Конечно. Редко удается найти свое. Еще реже рискнуть пройти испытания. Но в том, что они существуют, можно не сомневаться». «Как долго они были вместе?» «Почти 200 лет». Скарлетт вздрогнула. «И при этом он находит в себе силы шутить и смеяться». «Ну, долгие годы ничего подобного и близко не было. То, что это происходит сейчас, поистине замечательно. Потерять близнецовое пламя — значит потерять часть своей души. Полагаю, он рассказал тебе о ней, Скарлетт, чтобы показать, что через какой бы ад тебе не довелось пройти, все равно есть то, ради чего стоит жить». «Звёзды всегда стоят того, чтобы за них бороться». Слова Сайруса, сказанные накануне вечером, эхом отдавались в ее голове. «Выходит, он до скончания веков будет один?» «Он не один. Живущие здесь Фейри не только мой внутренний двор. Они моя семья. Сайрус — мой брат. Что касается женщин, то у него были любовницы, но ни одна не сравнится с Теа. Возможно, в будущем он найдет кого-то, но пока его вполне устраивает то, что есть на данный момент». Скарлетт ничего не ответила, и Сорин сказал: «Расскажи мне о Микейле». Он наклонился вперед, упершись локтями в колени и переплетя пальцы рук. Его взгляд был опущен в землю. По его тону Скарлетт поняла, что он с трудом сдерживается. Она сглотнула. «Он пришел ко мне в зеркале. Когда я собиралась на праздник, он внезапно возник по ту сторону стекла. Он прикасался к моему отражению, и я чувствовала все, как будто это было по-настоящему. Я чувствовала его». Она вздрогнула, вспомнив ощущение пальцев Микейла на своей шее. «Он не знает, где я. То есть он в курсе, что я во дворе огня, но точное местонахождение ему неизвестно. Он пытался заставить меня рассказать, где ты меня прячешь, и добавил, что его осведомитель в черном синдикате расстроен усилением магических заслонов, которые защищают сирот. Когда я спросила, кто его информатор, он ответил, что если я выясню, кто убил мою мать, то пойму и кто за всем этим стоит». «Думаешь, это лорд наемников? Ведь он в курсе того, кто я», — тихо произнес Сорин. «Он не стал бы убивать мою мать», — возразила Скарлетт, ковыряя мыском сапога землю под ногами. На несколько минут воцарилась тишина. «Я не знал, что ты тоже была там, когда убили Элине». «Мне было 9. Я почти не помню произошедшее. Это был обычный день, Мама укладывала меня спать. Она засиделась, долго обнимала меня и говорила, что сильно любит. В ее глазах стояли слезы. Ее поведение показалось мне странным, и я не смогла заснуть после того, как она ушла из моей комнаты. Тогда я спустилась вниз, чтобы попросить ее приготовить мне теплого молока, и увидела, как она шагает прочь по дорожке, закутавшись в плащ. Я не усмотрела бы в этом ничего необычного, ведь ее часто вызывали к больным в любое время суток. Но в тот раз у нее при себе не было сумки с лекарствами. Я накинула плащ и последовала за ней. Она свернула в переулок, и я тоже. Тогда-то она меня и заметила. Мама побледнела и бросилась ко мне, снова и снова спрашивая, что я тут делаю. Она заплакала и вдруг затихла, как будто услышала другой шум. Тогда она надела мне на палец свое кольцо, сунула меня в мусорный бак в переулке, велела закрыть глаза и сидеть тихо, как мышка. Но я все слышала. Мужчин было двое. Один спросил, где ее кольцо и как она будет без него драться. Я не знала, что он имеет в виду. Потом он стал допытываться, где она меня спрятала. Он успел наведаться в дом целительниц, но меня там не нашел. Я смотрела в маленькую щелочку в стенке мусорного бака. Говорившего мне не было видно, а лицо второго, с ног до головы одетого в черное, скрывала маска. Когда он вытащил кинжал, мама отступила к стене. Кинжал был абсолютно черным, чернее твоих клинков. Я избавлю тебя от подробностей того, как он ее расчленил, как она кричала, как я зажимала рот руками, чтобы меня не услышали. Я не отводила взгляд и все видела. Закончив, он покинул переулок. Повсюду валялись окровавленные куски плоти. Меня несколько раз стошнило. Не знаю, сколько времени я просидела в мусорном баке, но в конце концов Кассиус каким-то образом меня отыскал и отвел в братство, где лорд наемников прятал меня все эти годы, пока не начались похищения сирот. Теперь я задаюсь вопросом, смогла бы мама дать отпор, будь при ней ее кольцо? Скарлетт едва сдерживала слезы. Ее голос срывался. Если бы я не пошла за ней, возможно, она смогла бы спастись. Нет, Скарлетт, вздохнул Сорин. Тебе не в чем себя винить. Убийца сказал, что сначала пришел за тобой. Если бы ты не последовала за Элине, вы бы обе были мертвы. Но благодаря кольцу у нее был бы шанс. Скарлетт покрутила его на пальце. Она могла бы вернуться домой, к тебе и Талвин, и все исправить. Положив палец ей под подбородок, Сорин заставил девушку посмотреть на себя. Никому не дано знать, что могло бы быть, Скарлетт. Но если хочешь двигаться вперед, нельзя зацикливаться на том, что осталось позади. Возможно. Только и сказала она, укладываясь обратно на скамью и устраивая голову у него на бедре. Небо было голубым и кристально чистым, без единого облачка. Немногие знают подробности той ночи. Теперь ты официально посвящен во все мои секреты, Сорин Адитья. Сорин принялся теребить ее косу. За свою короткую жизнь ты многое пережила, Скарлетт Манро. Я устала, Сорин. Призналась она чуть слышно. Очень, очень устала. Я знаю, милая, но ты не одна. Здесь ты можешь отдохнуть. Ойли, даже здесь велика угроза захлебнуться. Микейл по-прежнему терзает меня, и сироты вынуждены прятаться. Да и ты хочешь, чтобы я заняла трон и взяла на себя проблемы обоих дворов? Скарлетт, ты не одинока ни в одном из этих вопросов. Микейл тебя не получит. С детьми мы разберемся. А что касается дворов, тут выбор за тобой. Если ты не займешь престол, мое отношение к тебе не изменится. Пожелай ты переехать в домик в горах и провести там всю жизнь. Я позабочусь о том, чтобы ты была в безопасности и обеспечена всем необходимым». Скарлетт молча уставилась на Сорина, который все еще играл ее косой. «Какой идеальный день!» Ей доставляло удовольствие сидеть с ним, разговаривать и быть настоящей. «Все прекрасно и замечательно. Она может дышать свободно». «Сорин?» «Да, милая». «Я не виню тебя в смерти моей матери. Ты за это не в ответе». Сорин замер, не зная, что сказать, и вдруг напрягся. В тот же миг и сама Скарлетт почувствовала нечто похожее на ледяной порыв ветра. Волоски на ее руках встали дыбом, кожа покрылась мурашками. Оба мгновенно вскочили на ноги. Валуны во дворе завибрировали, один из более мелких взорвался. Сорин окружил их со Скарлетт щитом пламени, от которого осколки отскакивали, не причиняя вреда. «Вот дерьмо!» В его голосе звучал чистый ужас. Скарлетт увидела, как он провел пальцем в воздухе и начертал некий огненный символ, который исчез так же быстро, как и появился. Посмотрев на нее, Сорин сказал: «Мне очень жаль». «Ты о чем?» — спросила Скарлетт, округлив глаза. Но он уже повернулся лицом ко входу во двор, задвинув Скарлетт себе за спину. «Здравствуй, принц огня». Талвин выступила вперед, и Скарлетт побледнела. Сияние королевы, представшей перед ними во плоти, было еще более мощным. Волосы Талвин были заплетены в косу, перекинутую через плечо, и украшены плющом и пурпурными цветами. На ней были коричневые штаны и белая туника, а поверх них — кожаные боевые доспехи. Она захватила с собой много оружия, в том числе висящие за спиной парные клинки. На ее пальце было кольцо, точь-в-точь такое же, как у Скарлетт. Скарлетт сжала руки в кулаки, пытаясь спрятать свое кольцо от посторонних глаз. «Что ты здесь делаешь, Талвин?» Угрожающим тоном произнес Сорин. «Я предупреждала, что наш разговор не окончен», ответила Талвин таким же зловещим голосом. «Тогда перенесем обсуждение в другое место. Я прибуду в белые залы. Даю слово», ответил Сорин. «Твое слово ничего для меня не значит», отрезала королева. Слух Скарлетт резанул высокий раздражающий звук, как если бы скребли когтями по окружающим двор каменным стенам. Терзаемая этим шумом, Скарлетт прижала руки к ушам и с криком упала на колени. «Думаю, пришло время нам встретиться за пределами леса, не так ли?» промурлыкала Талвин. «Прекрати, Талвин!» — прорычал Сорин. «Это касается только тебя и меня». Скарлетт уловила в его голосе панические нотки. Прежде ей доводилось слышать их лишь однажды, когда он думал, что она умирает от раны, нанесенной кинжалом из Широстоуна. «Так и было, до тех пор, пока ты не втянул других». Усмехнулась Талвин, и ее глаза полыхнули огнем. Словно подгоняемые невидимым ветром, появились Каллан, Финн и Слоан, чьи запястья были связаны лианами, а рты заткнуты кляпами. «Каллан!» — вскричала Скарлетт. Вскочив на ноги, она бросилась была к ним, но Сорин схватил ее за руку, удерживая под защитой магического щита. Финн смотрел на них широко раскрытыми глазами. Лицо Слоана искажало ярость, а Каллан не сводил взгляда со Скарлетт. Но она не могла прочесть выражение его лица. «Нет, нет, подобное не должно повториться». Мысленно она перенеслась в холодную камеру в подземелье, когда ввели Кассиуса, Нури и Джульетту, чтобы оказать на нее давление. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, Скарлетт, спотыкаясь, вышла из-под щита и направилась к Талвин. Ее оторвало от Сорина, и она ощутила, как его пламя потянулось к ней. Но вдруг его будто лишили воздуха. «Не волнуйся, принц огня», — промурлыкала Талвин. «Я не собираюсь ничего с ней делать. Нам просто нужно поговорить». Она щелкнула пальцами, и Скарлетт оказалась заперта в вихревой воронке, из которой не было выхода. «Сорин!» В панике позвала Скарлетт, но ветер заглушил ее голос. За спиной Сорина в облаке пепла и дыма появился Рейнар и шагнул к ним, обнажая клинки. «Добро пожаловать, всадник пепла!» Нараспев протянула Талвин. «Так и думала, что ты прибудешь вскоре после меня». Рейнар перевел взгляд Сорина на Скарлетт и обратно. «О ней позаботься, Рейнар, не обо мне!» — крикнул Сорин, выхватывая мечи из ножен на спине. При виде того, как по их лезвиям пробежало пламя, у Скарлетт перехватило дыхание. Сорин шагнул к Талвин, но налетевший порыв ветра отбросил его назад. Скарлетт закричала, но ее голос потонул в вихре, в котором она была заперта. Рейнар исчез в дыму и вновь появился рядом с пленившей ее воронкой. «Рейнар!» — взмолилась она. «Помоги ему!» «Он сам справится, Скарлетт», — ответил Рейнар спокойным ровным голосом, хотя ему приходилось повышать его, чтобы она расслышала его забушующим ветром. Выискивая слабое место в вихрящейся преграде, он двинулся вокруг воронки, подняв вверх руки, от которых валил дым и сыпался пепел. «Она швырнула его в стену!» — воскликнула Скарлетт. По-прежнему сосредоточенный на своей задаче, Рейнар бросил быстрый взгляд на Сорина. «Он не использует всю свою силу, Скарлетт. Вообще почти ее не задействует». «Где Сайрус и Элиза?» «Спешат сюда. Прибудут так быстро, как только смогут», — ответил Рейнар и выругался себе под нос, понимая, что добраться до девушки нет никакой возможности. «Иди к Калану и остальным! Вытащи их!» — прокричала она, но Рейнар не шелохнулся. «Королева держит их в невидимых ветряных тюрьмах, Скарлетт. Они не слышат ни единого звука и могут только наблюдать за происходящим. Нам к ним не пробиться». «Вели отдать мне кольцо и покончим со всем прямо сейчас», — сказала Талвин Сорину. Скарлетт в ужасе наблюдала, как то, что она приняла за браслет, стало разматываться с запястья Талвин, словно змея, искрясь и потрескивая, пока не превратилась в хлыст, который королева теперь держала в руке. «Оно принадлежит ей, и никто не имеет права указывать, что ей с ним делать», — прорычал Сорин, делая шаг вперед. На этот раз он устоял на ногах под порывом ветра. На губах Талвин появилась злорадная ухмылка. «Не трать силы попусту, Сорин», — поддразнила она. «Мы оба знаем, что в последнее время ты чувствуешь себя несколько хуже обычного». Талвин замахнулась хлыстом, но ударить не успела. Сзади его петлю перехватил пылающий клинок. Она с удивлением обернулась и увидела стоящую позади себя Элизу с мечом в руках. Это был самый великолепный клинок, который Скарлетт когда-либо видела. «Я недооценила твою скорость», — прорычала Талвин. «Вы вообще сильно меня недооцениваете, Ваше Величество», — бросила в ответ Элиза. Если бы взглядом можно было убить, Элиза бы была мертва. Настолько смертоносно смотрела на нее королева. Появившийся рядом с Рейнером Сайрус злобно выругался, когда увидел, где удерживают Скарлетт. «Сайрус, иди, помоги Каллану!» Предприняла новую попытку Скарлетт, но он тоже не двинулся с места. Взмахнув рукой, Талвин вернула себе хлыст и повернулась к Сорину. «Во всем этом нет необходимости, глупец ты эдакий!» — прорычала она. «Это ты напала на нас, моя королева!» — ответил он. Слово «королева» он произнес нарочито ядовитым тоном. «Хватит!» — воскликнула Талвин. С тошнотворным грохотом Сорин и члены его внутреннего двора были отброшены к краям площадки порывом ветра, способным вырывать из земли деревья. Из трещин в каменных стенах вылезли корни и связали всех, кроме Сорина, который мгновенно поднялся на ноги. Талвин подскочила к нему, и ее хлыст обвился вокруг его горла. «Я знаю, кто она, Сорин», — с яростью заявила она. «И откуда у нее это кольцо? Как ты посмел скрыть это от меня? Она моя родная кровь!» Скарлетт замерла в своей вихревой тюрьме. Выходит, Талвин известно, что они кузины. Как она догадалась об этом? И давно ли? «Понимаю, что я тебе безразлична», — продолжала она, обращаясь к Сорину. «Но неужто ты правда так ненавидишь все и всех в белых залах? Неужто твоя любовь умерла вместе с Элене?» Сорин боролся с плетью, стянувшей его горло. Пламя охватило его руки, когда он пытался вырваться. Члены его внутреннего двора с проклятиями бились в силках. «Сделай это, Сорин!» — крикнула Элиза. «Нет, не надо!» — взревел Сайрус. Талвин прищелкнула языком. «Как же ты поступишь, Сорин? Будешь и дальше иссушать медленно истощающийся колодец?» Скарлетт было трудно сосредоточиться на том, что они говорили, поэтому она даже не пыталась понять значение слов. Ее дыхание стало неровным, а тени метались вокруг, ударяясь о стенки вихревой воронки. Ей с трудом удавалось дышать. Неужели это тоже дело рук Талвин? В ловушке. Она угодила в ловушку. Она взаперти. В клетке. Опять. Ей ничего не остается, кроме как беспомощно наблюдать за происходящим. Она посмотрела на Каллана, чьи глаза были широко раскрыты от ужаса. Слон выглядел разъяренным, сражаясь со своими узами. Финн просчитывал обстановку. Скарлетт перевела взгляд на Элизу и Рейнера, потом на Сайруса, который изо всех сил старался добраться не до Сорина, а до неё. «Борись, звезды того стоят!» Взревел он, яростно глядя на нее. Повернувшись, она увидела, что Сорин оказывает сопротивление. Сорин, который ни разу не бросил ее и всегда спасал. Сорин, который пошел за ней в ад и возвращался каждый раз, когда она оскальзывалась и сползала обратно. Сорин — ее свет во тьме. Она вспомнила, как лежала на холодном каменном полу. Вспомнила злобную победную ухмылку, устремленные на нее глаза, наслаждающиеся ее страданиями и мучениями. «Только не снова! Только не снова! Только не снова!» Звезды всегда стоят того, чтобы за них бороться. Вокруг Скарлетт вспыхнуло белое, как звездный свет, пламя, и сковывающий ее вихрь рассыпался на части. Талвин закричала, когда ее отшвырнуло назад и пронесло через весь двор. Удерживающие членов внутреннего двора толстые корни деревьев ослабли. Тени Скарлетт бережно опустили ее на землю. Ей нужен треклятый клинок. Она побежала по каменистой поверхности двора, отчаянно пытаясь добраться до Сорина, но не проделала и половины пути, а Талвин уже поднималась на ноги. На ее лице отражались шок и ярость. «Лиза, дай ей меч!» — крикнул Сорин. Лиза произнесла слова на древнем языке. Она поднялась с земли, как и Сайрус с Рейнером, но никто не смог бы добраться до Скарлетт раньше Талвин. Вдруг перед Скарлетт вспыхнул огонь, а когда погас, у ее ног лежал меч. Его лезвие было из черного металла, как все оружие Сорина, а рукоять сияла белизной, подобно пламени, порожденному Скарлетт несколько мгновений назад. «Нет!» — взвизгнула Талвин. Прежде чем королева успела сделать еще шаг, Скарлетт подняла меч. Стоило ей коснуться пальцами рукояти, как клинок охватило белое пламя. Выставив свое оружие перед собой, она почувствовала, как на нее обрушились ярость, гнев, боль и страдания, пережитые за последние годы. Она наконец-то нашла место, которое могла назвать своим. И мужчину, который ее спас. И друзей, которые не боялись ее тьмы, понимали ее и не оставляли одну. Она обрела дом. А тем, кто попытается отнять его у нее, дорога прямиком в ад. Скарлетт услышала, что Сорин со своим внутренним двором спешит к ней. Талвин собрала всю свою силу, чтобы оттолкнуть их. И Скарлетт интуитивно поняла, что делать. Ее магия вибрировала, пытаясь вырваться на свободу и сразиться с врагами. И Скарлетт позволила ей это сделать. Она вонзила остриё клинка в землю, и между ними и королевой выросла стена белого пламени высотой до небес, которую сила Талвин не могла преодолеть. «Где ты взяла этот меч?» — прорычала королева, обращаясь не к Скарлетт или Сорину, а к Элизе. «Вы в очередной раз меня недооценили, Ваше Величество», — ответила та с презрительной усмешкой. Скарлетт почувствовала исходящую от Талвин волну ненависти. Королева подняла молниевый хлыст, но на этот раз Скарлетт, шагнув сквозь огонь, встретила его собственным клинком. «Оставайтесь под прикрытием пламени», — услышала она слова Сорина, обращенные к внутреннему двору. «Я знаю, кто она, Сорин», — проворковала Талвин, чей голос опять стал спокойным. «Хватит!» — рявкнула Скарлетт. Талвин перевела на нее взгляд и скупо улыбнулась. «Не тебе здесь отдавать приказы», — сказала она. «Думаю, никто из присутствующих с тобой не согласится», — ответила Скарлетт, подражая ледяному тону Талвин. «Неужели ты, наконец, созрела заявить свои права на трон?» — спросила Талвин, и в ее руке появился шар, наполненный той же энергией молний, что и хлыст. «Скарлетт!» Предостерегающе крикнул Сорин, выходя из-под защиты стены пламени. Время замедлилось. Скарлетт увидела, как Талвин метнула в него энергетический шар. Она понятия не имела, что и как делает, но ее собственный шар белого пламени встретился в воздухе с шаром королевы, и пронесшаяся по двору ударная волна отбросила всех к высоким стенам. Врезавшись в каменную кладку, Скарлетт услышала треск костей в предплечье. Сорин тут же подскочил к ней, окружив их обоих огненным щитом. Рядом с ними из дыма и пепла возник Рейнер, держа в руках меч, который Лиза призвала для Скарлетт. Он добавил свой щит к щиту Сорина, и несколько мгновений спустя к ним присоединились Сайрус с Элизой, которые еще усилили защиту. Сорин помог Скарлетт подняться на ноги, и она с трудом подавила крик, почувствовав колющую боль в животе, которая была ей хорошо известна. Если повезло, то ребра просто сильно ушиблены. Если не повезло — сломаны. Видя, что к ним приближается Талвин, Скарлетт пересилила боль, добавив к их щитам слой белого пламени. «Это семейное дело!» — прошипела королева, чье лицо побелело от ярости. «А это моя семья!» — ответила Скарлетт. Ее голос не дрогнул, а колени не подкосились. Хотя боль в руке и ребрах становилась острее, а зрение теряло четкость. Она изо всех сил старалась дышать равномерно. «Ты многого не знаешь», — молвила Талвин, и Скарлетт готова была поклясться, что уловила в ее голосе панические нотки. «Я знаю достаточно», — возразила она, и стены двора начала затягивать морозной коркой. Талвин устремила на Сорина полный ненависти взгляд. «Ты в очередной раз облажался, принц!» «Не смей с ним так говорить!» — рявкнула Скарлетт, и у горла Талвин появился ледяной кинжал. Она отмахнулась от него, и он упал, разбившись вдребезги. «Во дворе огня лучше демонстрировать огненные трюки!» Сладко пропела королева. «А что с твоим смертным любовником?» Она повернулась и зашагала к Калану, Фину и Слоану. «Оставь их в покое!» прорычала Скарлетт и попыталась было выйти из-под укрытия щита, но Сорин схватил ее за руку. «Я до них доберусь!» прохрипел он. «Нет!» Холодно ответила Скарлетт и послала вперед свои тени. Они скользнули по земле к Талвин, обвелись вокруг ее лодыжек и дернули. Королева упала на землю. На этот раз, когда Скарлетт сделала шаг прочь от щитов, Сорин не стал ее удерживать. Поспешив к Калану и его стражникам, она силой мысли сожгла удерживающие их корни и невидимые щиты. Талвин поднялась на ноги. Вокруг нее вихрился ветер. На кончиках пальцев сверкали молнии. Пламя окружило Калана и его людей, закрыв их от Талвин. «Как ты это сделала?» — спросила она. Губы Скарлетт изогнулись в улыбке, такой же, какой прежде улыбалась сама Талвин. Шагнув к королеве Фейри, она оплела ее тенями, которые заскользили вверх по ее телу, обвелись вокруг горла. «Мне известно куда больше приемов, помимо огненных и ледяных трюков», — промурлыкала Скарлетт. Она видела, как вздрогнула Талвин, когда тени впились в ее кожу. «Если еще хоть раз подойдешь к принцу Калану или его стражникам, я убью тебя». «Попробуй», — ответила Талвин с вызовом в голосе. Скарлетт одарила ее леденящей душу усмешкой и позволила своим теням сильнее вгрызться сопернице в кожу, прежде чем отозвала их. Талвин перевела взгляд на Сорина, который стоял за созданным Скарлетт щитом пламени. «Подготовь ее как следует, принц, за то короткое время, что у тебя осталось». «Она должна контролировать магию, чтобы владеть ею, а не устраивать погром всякий раз, когда ее жизни угрожает опасность. Или жизням тех, кого она любит». Как и в ту ночь, когда Скарлетт наблюдала за происходящим с балкона Сорина, Талвин исчезла, будто ее и не было.